Создателя своего. Доколе не померкли солнце и свет, и луна, и звезды, и не нашли новые тучи вслед за дождем. В тот день, когда задрожат стерегущие дом, и согнутся мужи силы, и перестанут молоть мелющие, потому что их немного осталось, и помрачатся смотрящие в окно, и запираться будут двери на улицу. Когда замолкнет звук жернова, и будет вставать человек по крику петуха, и замолкнут черепения, и высоты будут им страшны, и на дороге ужасы. И зацветет миндаль, и отяжелеет кузнечик, и рассыплется каперс. Ибо отходит человек в вечный дом свой. Доколе не порвалась серебряная цепочка, и не разорвалась золотая повязка, и не разбился кувшин у источника, и не обрушилось колесо над колодезем. Помни Создателя твоего, ибо возвратится прах в землю, чем он и был, а дух возвратится к Богу, который дал его. Значимя не печаткой Бога.